Ничего не поделаешь, пришлось Мэгги вернуться домой. Фиа не могла справляться без нее, а Стюарт, оставшись один в Джиллинбоунском монастыре, тотчас начал голодовку и таким образом тоже вернулся в Дрохеду. Настал уже август и принес жестокие холода. Прошел ровно год с их приезда в Австралию, но эта зима оказалась много холоднее. Дождей нет, от морозного воздуха перехватывает дыхание. На вершинах большого водораздела, встающего за 300 миль к востоку, такой толстый слой снега, какого не видано многие годы. Но с минувшего лета после ливней, принесенных тогда муссонами, западнее Берен-Джакштен не выпало ни капли дождя. Опять надо ждать засухи, говорили в Джиллинбоуне. Пора ей быть, давно уж не было. Видно, теперь не миновать. Мэгги увидела мать после долгой разлуки и словно страшная тяжесть ее придавила. Быть может, то уходило детство, всколыхнулось предчувствие. Вот что значит быть женщиной. С виду Фиа как будто не переменилась, только живот большой. Но что-то в ней ослабело, будто пружина в старых усталых часах, которые все замедляют и замедляют ход, пока не остановится навсегда. Не стало прежней, так свойственной Фионе, живости движений. Теперь она неуверенно переставляла ноги, словно позабыла, как это делается. В самой ее походке появилась растерянность, и она совсем не радовалась будущему ребенку. Не было даже того тщательно сдерживаемого довольства, с каким она ждала Хэла. А этот маленький рыжик теперь ковылял по всему дому, поминутно лез куда не надо. Но Фиа не пыталась приучать его к порядку или хотя бы следить, чем он занят. Она брела все по тому же вечному кругу, от плиты к кухонному столу, от стола к раковине, и уже ничего больше не замечала вокруг. И у Мэгги не оставалось выбора. Она заполнила пустоту в жизни малыша и стала ему матерью. Это вовсе не было жертвой, ведь она нежно любила братишку. И он так беспомощно, так охотно принимал всю любовь, которую ей уже хотелось на кого-то излить. Он всегда звал ее. Ее имя научился говорить прежде всех других. К ней просился на руки. И это так радовало. Это было счастье. Наперекор нудным повседневным заботам, вязала ли она, шила, чинила, стирала и гладила, кормила ли кур или выполняла иную работу по дому, Мэгги все равно была довольна жизнью. Никто не упоминал о Фрэнке. Но каждые полтора месяца, заслышав издали рожок почтальона, Фиа вскидывала голову и ненадолго оживлялась. А потом миссис Смит приносила все, что пришло на имя Клири. Письма от Фрэнка там не оказывалось. И мимолетное болезненное оживление вновь угасало. В доме появились два новых человечка. Фиа родила близнецов. Еще двух рыженьких Клири. Их назвали Джеймс и Патрик. Такие славные мальчишки. Все в отца, неунывающие, доброжелательные. Они с первых дней оказались на общем попечении. Сама Фиа почти не обращала на них внимания, только грудью кормила. Вскоре их стали называть коротко Джеймс и Пэтси. Они сделались любимцами женщин в большом доме, двух старых дев, горничных и бездетной вдовы, экономки миссис Смит. Все три давно истосковались по этой радости нянчиться с малышами. Появление сразу трех любящих матерей помогло Фионе на диво легко забыть о близнецах. И вскоре уже само собой разумелось, что они, когда не спят, почти все время проводят в большом доме. Мэгги просто не досуг было взять и их под свое крылышко. Дай бог управиться с Хэлом. Тот не желал с ней расставаться ни на минуту. Неловкие, подобострастные заигрывания миссис Смит, Минни и Кэт Хэлу не по вкусу. Мэгги. Вот любящее средоточие его мерка. Никто ему больше не нужен, никого он больше не желает. Только Мэгги. Непоседа Уильямс сменял своих отличных ломовых лошадей и огромный фургон на грузовик. И теперь почта приходила чаще, раз не в полтора месяца, а в месяц. Но от Фрэнка по-прежнему ни слова. и понемногу воспоминание о нем блекло, как всегда блекнут воспоминания, даже самые дорогие сердцу, словно помимо нашего сознания душа исцеляется и заживают раны, как бы ни была велика наша отчаянная решимость ничего не забыть. К Мегге исцеление приходило с ноющей грустью. Уже не вспомнить, какой он был, Фрэнк. Смутны стали милые черты. Их заслонил некий до святости просветленный облик, так же мало схожий с настоящим Фрэнком, как иконописный Христос с тем, каким, наверное, был Сын Человеческий. А к Фионе, из тех молчаливых глубин, где безмолвно совершалось движение ее души, пришло на смену новое чувство. Происходило это исподволь, никто ничего не замечал. Ведь Фия всегда замыкалась в молчании, в той непроницаемой сдержанности. И эту глубинную внутреннюю перемену никто не успевал уловить. Ее ощутил лишь тот, на кого теперь обратилась ее любовь. Но не подавал виду. Это потаенное, невысказанное соединяло их и облегчало им груз одиночества. Пожалуй, иначе и не могло быть. Ведь из всех детей один только Стюарт пошел в мать. В свои 14 лет он был для отца и братьев такой же неразрешимой загадкой, как прежде Фрэнк. Но, в отличие от Фрэнка, не вызывал досады и враждебности. Не жалуясь, исполнял все, что велено. Работал ничуть не меньше других и ничем не возмущал тишь да гладь в доме. Он был рыжий, как все мальчики, но темнее. Волосы цвета красного дерева, а глаза ясные, прозрачные, словно ключевая вода в тени, казалось, проникли вглубь времен, к началу начал, и все видели таким, как оно есть. И он, единственный из сыновей Пэдди, обещал стать красивым мужчиной. Хотя Мэгги в душе не сомневалась, что Хэл, когда вырастет, затмит его. Никто не знал, о чем Стюарт думает. Он, как Фия, был нещедр на слова и никогда ни о чем не высказывал своего мнения. И еще он умел как-то чудно затихать, будто замирало в неподвижности не только тело, но и душа. И сестре, с которой они были погодки, казалось, он куда-то уходит, куда больше никому нет доступа. Отец Ральф определял это по-другому. «У этого паренька все не по-людски!» — воскликнул он в день, когда привез Стюарта домой из монастыря, где тот без Мэгги устроил голодовку. Хоть бы он сказал, что хочет домой, хоть бы сказал, что скучает без Мэгги, ничего подобного. Просто взял и перестал есть, и терпеливо ждет, пока эти тупые головы сообразят, с чего это он. И ни словечко жалобы. Пришел я к нему, заорал: «Ты что, домой хочешь?» А он только улыбнулся и кивнул. Но со временем как-то молчаливо признано было, что Стюарт не пойдет работать на выгонах с Пэдди и с братьями, хоть он уже не маленький. Его дело оставаться при доме, колоть дрова, присматривать за огородом, доить корову. Счету нет хозяйственным заботам. А когда на руках трое малых детей, женщинам всюду не поспеть. Да и осторожности ради, пускай будет в доме мужчина, хоть и не взрослый, вроде как знак, что есть и другие поблизости. Мало ли кто заявится посторонний. Громыхнут чужие сапоги по деревянным ступеням задней веранды. Чужой голос окликнет: «Эй, хозяйка, не накормите прохожего человека!» В здешней глуши они кишмя кишат. Сезонники с закатанными в синие одеяла пожитками на горбу скитаются от фермы к ферме. Кто из Квинсленда, кто из Виктории. Бедолаги, кому не повезло. И такие, кто побаиваются связать себя постоянной работой, а предпочитают топать тысячи миль в поисках неведомо чего. Почти все они люди порядочные, придут, наедятся досыта, сунут в складки одеяла, что им дадут, немного чаю, сахару, муки, и уходят по большой дороге, держа путь на Баркало или на Рангант, позвякивая помятыми жестяными котелками, и за ними плетутся тощие псы. Австралийские путники редко ездят верхом, они передвигаются на своих двоих. Но изредка появляется и недобрый гость, высматривает дом, где остались одни женщины, без мужчин. не для насилия, для грабежа. А потому в углу кухни, там, где не достанут малыши, всегда был прислонен к стене заряженный дробовик, и Фиа держалась к нему поближе, пока наметанным глазом не определит, каков он, захожий человек. Когда Стюарту поручили заботу о доме, Фиа с радостью передала ему дробовик. Не все захожие люди оказывались сезонниками, хотя таких было больше всего. К примеру, появлялся на старом фордике приказчик из магазина Откинса. Он привозил все, что угодно, от лошадиной мази до душистого мыла, совсем не похожего на жесткие катыши из смеси жира и соды, которые варила Фиа в котле прачечной. Привозил он и лавандовую воду, одеколон, пудру и крем для обожженной солнцем кожи. Иные вещи никому и в голову бы не пришло купить у другого, только у продавца от Откинса. К примеру, имелся у него бальзам, с каким не сравнятся самолучшие аптечные снадобья и притирания. Он заживлял все на свете, и разодранный бок овчарки, и язва на ноге у человека. В какую бы кухню ни заглянул приказчик Откинса, туда толпой сбегались женщины и нетерпеливо ждали, когда он откинет крышку большущего чемодана со своим товаром. Наезжали сюда на край света и другие торговцы. Правда, не столь аккуратно, а от случая к случаю. Но им тоже радовались. И чего они только не предлагали. От сигарет, машинные набивки и причудливых курительных трубок до тканей в рулонах. А порой даже дьявольски соблазнительное белье и сверх меры изукрашенные лентами корсеты.